перед глазами плясали разноцветные круги. Потом снилось такое несусветное, что даже не отложилось в голове. Абсолютный первозданный бред, порожденный введенный в организм отравой. Вылезал из этой полудремы Артем долго. Слышал голос. Женский, неприятный, каркающий. Слов разобрать не мог. Наконец курьер победил полубессознательное состояние. Очнулся резко, словно кто-то внутри нажал тумблер вкл, запустивший все системы организма на полную мощность. Он обнаружил себя все в том же помещении, на той же тележке для перевозки больных. В лицо светила та же лампа. Мозги прояснились. В теле еще сидела слабость, но сил прибавилось. Плечо, куда сделали укол, сильно болело. Он попытался поднять руку, чтобы почесать нос, и не смог. Попытался поднять другую, и тоже не сумел. При этом пальцы шевелились. Душу девятым валом захлестнула паника. Артем попытался вскочить, но тоже не смог. Подняв голову, увидел, что прикован к тележке широкими темно-зелеными ремнями для стяжки багажа, которые видел в ящике стола. Один через грудь, один через пояс, один через бедра, один через голени. Кисти стянули дополнительно. Кеды пропали, отчего по стопам бегал холодок. «Что за...» – подумал вслух курьер. «А это, мой милый живодер, чтобы ты не врывался и не пытался нас убить», – пояснила пожилая женщина, подойдя откуда-то сбоку. «Как хотел убить бедного Егорушку и моего Петю». Поверх одежды она надела фартук мясника. Второй продолжал висеть на гвоздике и явно предназначался для медведеподобного старика. «Да о чем вы вообще?» – вперился в нее глазами Артем. «Какой еще нахрен Егорушка? Какой, блин, Петя? Что вы несете? Отпустите меня!» «Боже, да ты смешной!» — хрипло усмехнулась пожилая женщина. «Никто и никуда тебя не отпустит, живодер ты проклятый!» — со стали в голосе сообщила она. «Сейчас Петя все подготовит, и мы сделаем тебе операцию, чтобы ты больше не мог на нас напасть». Курьер почувствовал, как в голове кровь запульсировала от фразы «сделаем тебе операцию, чтобы ты больше не мог на нас напасть». Это не предвещало ничего хорошего. «Отпустите меня, пожалуйста!» — попросил Артем, собрав в кулак все самообладание. — «Давайте вы меня развяжете, и я просто уйду. Забудем все это, как страшный сон». Женщина демонстративно рассмеялась. Ее хриплый каркающий смех стал лучшим ответом. — «Гореть тебе в аду, живодер проклятый!» С такой злобой неожиданно выплюнула она слова, что Артем не отодвинулся лишь потому, что накрепко привязан. — «Господи, ты напал на моего сыночка! А теперь хочешь, чтобы я тебя отпустила, тварь проклятая?» «Да о чем вы вообще?» — невольно выкрикнул Артем. «На кого я напал?» «Боже, не придуряйся, что ничего не помнишь!» Пленительница опустилась на табурет. «Ты брызнул в лицо Егорушки из своего треклятого баллончика. Господи, как он плакал! Я его очень долго успокаивала и личико мыла». Она говорила что-то еще, но Артем на несколько мгновений выпал из реальности. До него начал доходить весь сюрреализм ситуации. Самое главное, он наконец понял, в чем его обвиняли. «Вы про собак?» – перебил он. «Про тех, которые на меня набросились?» «Господи, что за глупость!» – хмыкнула собеседница. «Собаки не бросаются на людей. Собаки сами никогда не нападают!» Наставительно, словно слабоумному, пояснила женщина. «Боже, ты же их намеренно раздразнил, спровоцировал!» «Что?» – чуть не захлебнулся от возмущения Артем. Он даже попытался подняться, напрочь позабыв о том, что крепко-накрепко привязан. Естественно, что ничего у него не вышло. «Чем я раздразнил этих собак?» — невольно повысил он голос. «Тем, что просто ехал по дороге?» «Боже, откуда я знаю, чем ты их раздразнил?» — хмыкнула похитительница. «Меня там не было. Я лишь точно знаю, что собаки первыми никогда не нападают». «Да не дразнил я этих собак!» — в очередной раз попытался оправдаться Артем, которому все происходящее начало казаться неудачным розыгрышем, далеко зашедшим пранком. «Вы видели вообще размер этих собак? Кто в здравом уме будет таких дразнить? Я их, блин, даже не видел, пока одна из них на меня не бросилась. Потом окружила вся стая». «Не ври, подонок!» — отвратно каркнула престарелая женщина, ее челюсти сжались, в глазах заплясал огонь. «Ты, живодер, раздразнил собачек, а потом брызнул в личико Егорушки своей дрянью!» С неприкрытой злобой перебила пленительница. «Да какое еще личико?» — опешил курьер. «Морда!» «Морда у тебя, подонок! А у собачек личика!» — рыкнула она, точно обезумевшая гиена, и уже через мгновение мягким каркающим голосом добавила. «Они мои дети! Видит Бог, я не позволю их обижать!» «Так, стоп!» — громко сказал Артем. Закрыв глаза, курьер несколько мгновений лежал, пытаясь собрать мысли в кучу. О том, что с этой женщиной нет смысла спорить, он уже понял. Ему вообще-то до ее убеждений нет дела. Пусть хоть всех скунсов планеты детьми считает. В данный момент его волновало совершенно иное. «Вы понимаете, что вы меня похитили и незаконно удерживаете?» – спросил Артем. «Господи, конечно, понимаю», – хмыкнула женщина. «Только почему ты решил, что незаконно?» «Вполне себе законно». «И на основании каких еще законов?» – поглядел на нее курьер. Вновь ему в глаза бросилось количество колец и перстней на ее ухоженных руках. «Боже, конечно, человеческих законов!» – зло выплюнула она. «Потому что те, кто обижают собачек, хуже террористов. Значит, их надо убить. В идеале сжечь, вместе со всеми высерками и бабой. Живодеры не должны размножаться». «Меня будут искать», – выпалил Артем. «Слышите? Вас найдут и посадят». Женщина рассмеялась отвратительным каркающим смехом. Хохотала долго от всей души. Курьер терпеливо ожидал, когда она отсмеется. Сам, впрочем, время не терял. Пытался высвободить правую руку, которую похитительница не видела. Однако из этого ничего не вышло. Ремни держали крепко. «Фух», — вытерла она выступившие слезы. «Насмешил. Боже, такой глупости я давно не слышала. Искать его будут. Да кому ты нужен?» Вновь хохотнула пленительница. «В нашей стране мужчины от 18 и до 55 – это самый беззащитный класс общества. Они только всем должны и всем обязаны, а прав там 0,1. Их можно безнаказанно гноить в тюрьмах, убивать на войнах, как угодно грабить, использовать как рабов, всячески издеваться. Они даже ничего не могут сделать в ответ, чтобы не получить осуждение общества. Мол, они ведь мужчины и должны подчиняться и терпеть». «Господи, никто тебя искать не будет, даже не надейся. Ты не первый в этих стенах. Ты не последний. И никого из вас не ищут. Искали бы женщин, стариков бы искали. За детей бы тут все перерыли. А мужики – это расходный материал». Артем не хотел ей верить, но расчлененное тело в морозильной камере красноречивее тысячи слов. Он открыл рот, но не нашел, что сказать. Женщина его действия расценила по-своему. «Господи, мы с Петей в этом доме живем уже 23 года, и даже не представляли, что под нами такое сооружение», — развела руками. «Меня, кстати, можешь называть Любовь Григорьевна», — резко сменила похитительница тему. «Фамилия у меня Рожкова, если тебе интересно. Я раньше преподавала в электротехническом колледже, таким же дегенератом, как ты. А теперь вот ухаживаю за собачками». «Зоозащитницей стала», — с важностью уточнила она. «Господи, у нас тут однажды что-то так среди ночи грохнуло, что мы аж из дома выбежали в исподнем. Думали, землетрясение началось. Глядим, в земле дыра, а внизу река течет. Вначале хотели сообщить. А потом Петя, это муж мой, решил спуститься в эту дыру. Я его, конечно, отговаривала, но он упертый, молчаливый и упертый. Боже, если что-то ему в голову взбрело, уже ничего не остановит. Короче, спустился он. Глядит, а тут... «Господи! Ну, ты сам видишь, бункер какой-то. Мы дырку эту под колодец облагородили, и вот, пользуемся уже лет 5 как. Тут даже электричество есть. Воды в унитазе и кране нет, правда, но воды тут и так хватает. Так что хочешь кричи, хочешь не кричи, толку от этого не будет. Понял?» Артем осознал, что попал в самый настоящий переплет, выбраться из которого будет крайне непросто. Любовь Григорьевна поднялась. На руках блеснуло золото. Она прошла к выходу из помещения. «Господи, где же он?» – спросила бывшая преподаватель колледжа у реки. «Где его так долго носит?» Она вернулась обратно на табурет. Все это время Артем внимательно за ней наблюдал. С виду она походила на самого обычного человека, самую обычную пожилую женщину. В черных брюках, тапках, белой футболке, а поверх – фартук мясника. Встретил он ее на улице, внимания бы не обратил. Теперь поймал себя на мысли, что боится ее. «Послушайте, что я вам сделал?» – попытался курьер воззвать к разуму. «За что вы меня собрались убить?» «Господи, таких, как ты, надо не просто убивать, а кастрировать и выкидывать из окна 20-го этажа!» С лютой ненавистью поглядела на пленника Любовь Григорьевна. «Ты брызнул в личико Егорышки какую-то гадость. Мразь ты и живодер!» «Слушайте, это всего лишь собака. К тому же мы в расчете. Вы мне вкололи...» «Что?» Женщина подкинула с табурета. Она нависла над пленником. Внушительный крестик выскочил из-под ворота футболки, заболтался перед глазами пленника. «Боже, что ты сказал? Всего лишь собака? Господи, да что ты можешь знать о собаках? Раз ты ценишь человеческую жизнь выше собачьей, значит, ты самый настоящий живодер. Собаки — это ангелы, посланные нам с неба. Собаки — святые и безобидные животные. Собаки лучше людей. Господи, нам до собак еще расти и расти. Понял меня?» Артем глядел на женщину и чувствовал лютую волну гнева, исходившую от нее. Каждый миг ожидал, что она вцепится ему ногтями в лицо, или в волосы, или попытается выцарапать глаза. Никто и никогда не излучал раньше настолько мощной волны ненависти в его сторону, как эта зоозащитница. Курьер поспешно кивнул. Невольно сглотнул тягучую слюну, в полной мере ощущая, что эта престарелая женщина может с ним в данный момент сделать все, что угодно. Взгляд невольно скользнул на внушительный золотой крестик с распятым Иисусом. «Тебе что, собаки не нравятся?» — брызнула Любовь Григорьевна слюной в лицо пленнику. «Нравится», — поспешно заявил он. Женщина и не думала его слышать. «Не нравятся собачки на улице?» «Господи, а мне вот люди не нравятся. Такие, как ты, не нравятся. Способные обидеть несчастные и безобидные животные. Почему ты не свалил куда-нибудь на необитаемый остров? И жил бы там с такими же дебилами. Жил бы и не мешал жить здесь нормальным людям. Вали туда и живи там без собачек. Или заткни свою вонючую пасть и не разевай ее больше на собак. Понял меня, живодер проклятый?» Артем невольно задержал дыхание, каждую секунду ожидая удара судьбы. Он находился в странном раздвоении сознания. С одной стороны, чувствовал себя привязанным к древней тележке для перевозки больных в подземном бункере, где ему никто не поможет. С другой стороны, ощущал всю нереальность происходящего. Ведь не могло все это происходить взаправду. Не может ведь умственно здоровый человек говорить такие вещи. Несколько долгих мгновений курьер смотрел в глаза пожилой женщине. Кожа ощущала исходившую от нее ненависть. Наконец она вернулась на табурет, а он смог вдохнуть. Невероятно сильно хотелось вытереть ее слюну с лица, но сделать этого не мог. Через пару мгновений Любовь Григорьевна вновь поднялась. Вышла в коридор. Артем услышал ее тихий вопрос, обращенный к мужу. «Господи, ну ты где?» Вскоре она вернулась, опустилась на табурет. Уставшим взглядом посмотрела на пленника. «Господи, у нас старый диск, которым мы пилили кости, затупился. Петя пошел за новым. И пропал куда-то». Артем бросил взгляд на стол, где лежала болгарка без диска. «Отпустите меня», — невольно сорвалось с губ Артема. «Я обещаю, что больше никогда-никогда не буду даже смотреть на собак. Не надо со мной ничего делать. Пожалуйста». Любовь Григорьевна усмехнулась. «Господи, ты дурой меня считаешь. Такие, как ты, никогда не меняются. Все маньяки вначале били животных. Боже, с этого все и начинается. Вначале бьют и животных, потом переходят на людей. Поэтому я делаю богоугодное дело, избавляя мир от таких выродков, как ты». «Да что ты говоришь?» — неожиданно для самого себя вспылил Артем. «А как же Головин, Анаприенко, Печушкин, Джамаргалиев?» Неожиданно вспомнились ему фамилии из передачи про маньяков, которую смотрел пару месяцев назад. Мозг, видимо, из-за стресса, достал из глубин памяти фамилии серийных маньяков, про которых в той передаче утверждалось, будто они любили животных, в частности собак. Там же, кстати, говорилось, что многие маньяки и людоеды кормили своих четвероногих друзей человеческим мясом. Оставались лишь сомнения в том, что правильно вспомнил фамилии. Впрочем, курьер над этим недолго задумывался. «Господи, это кто вообще такие?» — приподняла Любовь Григорьевна левую бровь. «Маньяки это!» — Артем, не моргая, глядел на нее. «Они людей убивали. Десятками. И животных очень любили. Собак». «Не знаю таких», — пожала плечами бывший преподаватель колледжа. «Но раз они собак любили, значит, хорошими людьми были». «Маньяки хорошими людьми были?» — курьер не мог поверить ушам. Он уронил голову на стол. Глаза уперлись в облупившийся потолок. «Господи, да откуда я знаю, маньяки они или нет?» — хмыкнула женщина. «С нашим правосудием в маньяки могут записать кого угодно. Раз собак любили, значит, хорошими людьми были». «Как вы, да?» — поглядел курьер на Рожкову. «Собак любите, людей убиваете», — указал взглядом на морозильную камеру. «Господи, это другое!» — женщина отмахнулась от него, точно от комара. «Я богоугодное дело совершаю». Она поцеловала висевший над фартуком мясника крестик, сунула его под одежду. «Я избавляю мир от живодеров и убийц, которые мучают несчастных животных. Боже, их и так судьба наказала, когда хозяева от них отказались и выбросили. А тут еще такие твари, как ты, мучаете бедных животных!» «Кого выбросили?» — очередной раз не поверил собственным ушам Артем. «Тех кобелей, которые на меня напали? Почти 100% уличных собак — это дикие животные, которые никогда не жили с человеком. Они родились на улице, как и все их предки. Домашние собаки вообще на улице не выживают. У них просто атрофировались качества, позволяющие выживать в дикой среде. Потерявшуюся домашнюю собаку очень быстро убивают уличные, так как она является их прямым конкурентом. Этот слезливый миф о выкинутых собачках и кошечках построен на безграмотности населения. И спекулируют на нем такие, как вы...» Он хотел сказать «зоошизики», но в последний момент прикусил язык. Не в том он положении, чтобы огрызаться. По мере того, как Артем говорил, брови Рожковой ползли наверх. «Ты откуда такой умный взялся?» — хмыкнула она. «Книжки читаю», — честно ответил курьер. «Умный — это был сарказм», — мерзко улыбнулась Любовь Григорьевна. «Мы же оба понимаем, что ты тупая сволочь, которая любым способом пытается избежать справедливого наказания за содеянное. Собаки у него родились на улице», — усмехнулась она. «Какой же ты тупой! Всех собак выбросили!» — наставительным тоном сообщила пожилая женщина. Она вновь поднялась и прошла в коридор. Несколько мгновений там постояла. «Боже, все собачки, которых ты видел на улице, это несчастные животные, выброшенные такими моральными уродами, как ты и тебе подобные!» Неприятный и каркающий голос Рожковой резал слух. «Потом ты и тебе подобные еще имеют наглость заявлять, что собачки, эти святые создания, на вас бросаются!» Любовь Григорьевна вернулась на табурет. В свете лампы блеснули золотые кольца. «Господи, а собачки не виноваты! Это святые создания!» «Господи, запомни, собаки хороших людей не кусают. Они же умнее людей. Они чувствуют, какая энергетика исходит от человека. И если человек гад, как ты, да еще и провоцирует, тогда им ничего не остается, кроме как защищаться». «Да что за бред?» Артема услышанное настолько сильно взбесило, что он задергался изо всех сил, пытаясь вырваться из пут. «Отпустите меня! Отпустите! Эй, люди! Помогите!» Во всю глотку закричал он. Его голос заметался по пустующим помещениям подземного сооружения. «Люди! Помогите! Эй! Помогите!» Во всю силу легких кричал Артем. Он дергался и рвался всеми членами. Тележка подпрыгивала, истошно скрипела. «Я тебе сейчас еще твоей любимой дряни вколю, если не успокоишься», сказала Любовь Григорьевна. Она уже стояла возле пленника, держа в руках пятикубовый шприц, наполненный мутной желтовато-зеленоватой гадостью, напоминавшей сопли. Игла смотрела вертикально вверх. На ней и сосредоточился взгляд курьера. Он замер, не в силах отвести глаза от шприца. «Господи, еще раз тебе повторяю, тебя здесь никто не услышит», сквозь зубы произнесла бывшая преподаватель колледжа. «Ты только мне на нервы действуешь своими криками. Видит Бог, я не люблю, когда мне действуют на нервы. Я тебя быстро угомоню. Понял?» В этот момент из коридора донесся шорох. «Господи, ну наконец-то!» — облегченно выдохнула Рожкова. Она надела колпачок на иглу, положила шприц на стол к медицинским инструментам, вышла в коридор. «Господи, чего ты так долго? Я уже замучилась с этим уродом. Вообще невменяемый. Утверждает, что собачки на него бросились, представляешь? Выродок моральный, ей-богу. Давай уже быстрее обезвредим его, да уйдем. Господи, ты даже не представляешь, как мне тяжело с этой тварью находиться в одной комнате». Вскоре в помещение вошел медведеподобный старик. Замер на пороге, равнодушно глядя на пленника. Артем тоже разглядывал мужчину. Он раньше никогда не видел настолько крупных престарелых людей. В молодости этот Петя, наверное, вообще мог скалы двигать. Поношенные бело-оранжевые сетчатые кроссовки плохо сочетались со светло-зелеными штанами с оттянутыми коленями да красной футболкой. На гладко выбритом обвисшем лице, казалось, не способна появиться ни одна эмоция. В руках старик держал новый отрезной диск с алмазным напылением, предназначенный для болгарки. Рожкова рядом с мужем смотрелась игрушкой, низкорослая, нескладная, увешанная золотыми украшениями, как новогодняя елка игрушками. «Господи, давай уже!» – толкнула она мужа в спину. С таким же успехом она могла пихнуть и стену подземного строения. Петр даже не заметил этого толчка. Он еще несколько мгновений постоял, глядя на пленника, затем прошел к столу. Принялся устанавливать новый диск. «Петр, простите, не знаю, как вас по отчеству. Отпустите меня», — попросил Артем его, особо ни на что не рассчитывая. «Я ж ничего вам не сделал». Петр обернулся, посмотрел на пленника. В следующий миг продолжил работать. «Отпустите меня! Я ж ничего вам не сделал!» Противным каркающим голосом передразнила Любовь Григорьевна. «Я только брызнул перцовкой в личико Егорушке. А так я ничего не делал». «Вы в своем уме?» — курьер дернулся. «Это огроменная бродячая псина, которая кинулась на меня. Что мне оставалось? Ждать, когда она меня загрызет? Да ее вообще надо усыпить». Артем увидел, как резко и сильно поменялось лицо Рожковой. От него отхлынула кровь, уголки губ опустились, глаза превратились в щелочки. «Твоих детей надо кастрировать и убить. С ними надо сделать то, что ты сделал с несчастным Егорушкой», — выплюнула она. «Раз ты боишься собак, говоришь о том, что они могут нападать, значит, ты живодер и убийца. Все, Петя, давай уже. Он абсолютно тупое и безнадежное быдло. Надо с ним заканчивать». Ее муж никак не отреагировал, продолжая возиться с болгаркой. «Что значит заканчивать?» — выкрикнул Артем, еще раз попытавшись вырваться. Он начал дергаться, брыкаться, изо всех сил стараясь освободиться. Безрезультатно. За это время Любовь Григорьевна нырнула в нижний ящик стола, вынула оттуда продолговатый деревянный брусок, ставила его между ног курьера чуть выше щиколоток. Если раньше Артем мог подвигать нижними конечностями в горизонтальной плоскости, то теперь они оказались полностью обездвижены. При этом брусок еще и больно давил. Петр закончил замену диска на болгарке. Подключил инструмент в удлинитель. Надев фартук мясника, подошел к изножью тележки. Его взгляд сосредоточился на нижних конечностях пленника. Артему неожиданно и сильно захотелось жить. Так захотелось, как не хотелось никогда-никогда. «Пожалуйста, не убивайте», — попросил он. Бывшая преподаватель колледжа подошла, положила ему руку на грудь, легонько похлопала. А потом с откровенным наслаждением, неприятным каркающим голосом сказала: «Господи, да не будем мы тебя убивать. Пока не будем. Ты ж видел, что морозильник забит. Тебя просто некуда складывать. Ты не должен был попасть сюда. Здесь оказываются только эти гады, которые раскладывают свои пакетики со всякой дрянью. Ну, иногда и тех, кто их подбирает. Их все равно не жалко. Если бы ты не напал на наших детей, если бы Петя не услышал, как они кричат на тебя, то не вышел бы. Ты бы уехал. Боже, ты же сам спровоцировал собачек и решил на них напасть». «Стоп», — оборвала она возмущение пленника. «Если ты не согласен со мной, значит, ты живодер. Раз ты живодер, то мы должны сделать богоугодное дело и избавить мир от такого выродка. Сейчас Петя просто отрежет тебе ступни, чтобы ты больше не мог даже думать о побеге или нападении. И живи еще какое-то время, пока собачки не съедят все мясо из морозилки. А вот потом Петя уже распилит и тебя. Давай, Петя, начинай». И она вынула из-под футболки крестик, поцеловала его. «С Богом». Болгарка завизжала. Ее истошный крик заметался по пустующим помещениям подземного сооружения. До Артема дошел смысл сказанных Рожковой слов. Его пронзило ужасом от понимания того, что эти двое кормили уличных собак человеческим мясом, а еще то, что скормить собираются и его, а пока лишь отрежут ступни. Артем громко истерически закричал, пытаясь вырваться. Однако ремень с бруском надежно удерживали его ноги, не позволяя им двигаться и на миллиметр. Тележка для перевозки больных затряслась, колесики застучали по полу. Рожкова навалилась курьеру на грудь. Ему в нос ударил запах ее волос. Это оказалась самая отвратительная вонь, которую он когда-нибудь ощущал. Не потому, что они вправду воняли, а потому, что все, связанное с этим человеком, стало ему примерским. Левую ногу ожгло адским пламенем. Казалось, он сунул ее в извергающийся вулкан, в лаву. Сознание отказалось признавать, что ему отпиливали конечность. Артем кричал. От целого космоса боли, от вселенской несправедливости, от безграничной обиды. В левой ноге полыхало пламя, которое не могло затушить ничто. Всеми силами курьер пытался вырваться, помочь себе, но ничего не мог. За считанные секунды боль заполнила собой все сознание, без остатка. Ему начало казаться, что ничего в этом мире больше не существует, кроме боли. И никогда не существовало. И никогда больше не будет существовать. Боль стала невыносимой. Потом она резко закончилась. Исчезла. Стремительно курьер начал проваливаться в черноту. Успел подумать, что странно, ведь он и так в подземном сооружении. Куда еще дальше проваливаться? В следующий миг его окутала спасительная тьма.